Сарк медленно развернулся к стоящим за спиной сотрудникам службы безопасности, во главе которых был второй флот-капитан Герг. «Капитан-инквизитор, сдайте оружие!» — приказал Герг. Их было пятеро. Стояли метрах в двух, наведя на него стволы штурмовых винтовок. Сарк зло осклабился. «Как вы смеете? Я немедленно доложу об этом инциденте флот-инквизитору. Флот-инквизитор Файра фон Касс отстранена от должности и должна быть арестована. Вы пойдете добровольно или мы применим силу? Решайте, Сарк!» «Это измена!» – выкрикнул капитан-инквизитор и прыгнул вперед. Еще в полете из его рукава в ладонь скользнул тонкий стилет, который мгновенно вонзился в незащищенное горло одного из сотрудников службы безопасности. Упав на труп, Сарк уже протянул руку к валяющейся на полу винтовке, как сразу несколько пуль угодили в его спину. Адская боль на несколько мгновений окунула его во тьму. Но удар ногой, сбросивший его с тела, вернул раненого инквизитора в реальность. Над ним стоял Герг с пистолетом в руке. «По корабельному уставу, за нападение на офицеров службы безопасности, я приговариваю вас к смерти», – злорадно произнес он и, подняв пистолет, выстрелил в голову Сарка. Файра вскочила с кресла и рванулась к шкафу с оружием. Из-за двери раздалось несколько выстрелов, затем все смолкло. «Госпожа, нас атакуют! Нарс послал за вами абордажную команду. Они идут от 4-го и 5-го лифтов», – вбежав в апартаменты княгини, доложил штабс-инквизитор. «Мне поступают доклады от наших людей с других кораблей. По приказу Нарса все инквизиторы должны быть арестованы. При сопротивлении убивают на месте. Приказывайте, госпожа!» «Мы проиграли, Навир. Их больше!» Передернув затвор винтовки, голосом, в котором была безмерная усталость, произнесла Файра. «Приказывай, госпожа! Мы умрем, но выполним!» — твердо и уверенно произнес штабс-инквизитор. «Остается только одно – бежать!» — с грустью в голосе произнесла княгиня. «Нам надо пробиться на посадочную палубу и захватить личный челнок адмирала». «Слушаюсь, госпожа», — глядя на Файру своими преданными глазами, решительно отчеканил Навир. «Я проведу вас, заберу десяток наших, и мы доставим вас на челнок. А также я отправлю нескольких младших инквизиторов для захвата орудийных башен. Остальные будут прикрывать наш отход. Надо торопиться. Долго против абордажной команды им не выстоять». «Да, Навир, нам надо торопиться. Мы везде опоздали. Надо успеть хотя бы туда». Штабс-инквизитор выбежал из апартаментов, на ходу отдавая приказы. Файра поспешила следом. На подступах к покоям княгини шел ожесточенный бой. Инквизиторы были намного лучшими бойцами, чем сотрудники службы безопасности, младшие офицеры и даже члены абордажной команды флагмана. Но их было слишком мало. Пятясь и прикрываясь мобильными щитами, они ожесточенно отстреливались, заваливая проходы к покоям княгини трупами мятежников. Файра, бросив взгляд в сторону боя, с грустью отметила, что уже не меньше 10 защитников пали. Вопрос уничтожения заслона – лишь вопрос времени. И надо им воспользоваться. Заключив княгиню в кольцо, группа Нарса, состоящая из лучших бойцов, побежала по коридору к лифтам. Нарс не учел, что инквизиторы будут готовы к отражению атаки, и послал для ареста Файры слишком маленький отряд, который не мог пробиться в коридор, защищенный лучшими из лучших. Из лифта показалось несколько офицеров в сопровождении 5 безопасников. Но прежде чем они поняли, что произошло, по ним ударили автоматы инквизиторов. С этого направления лифты прикрывали еще несколько инквизиторов. «Мы удержим их, княгиня», – отрапортовал капитан-инквизитор Орта, чудом спасшийся со славного Найфа. «Слава империи!» «Слава!» – выкрикнула Файра, пробегая мимо. «Прощайте, Орта!» Пройдясь по изрешеченным пулями телам, группа Файры вбежала в лифт. Нарсу пришлось торопиться, поэтому его люди оказались не готовы к прорыву. «Инквизиторы не сдаются», — доложил Бар. «Ты бы сдался, если бы точно знал, что тебя повесят, а может и что похуже сделают», — язвительно поинтересовался Нарс. «Слишком велик страх перед ними, и они знают, что толпа сделает попадение к ней в руки». «Мы не можем пробиться к покоям, и только что была уничтожена группа, которая должна была атаковать с тыла. Захвачены первая и вторая орудийные башни и вторая башня ПВО. Файра собирается сбежать. Это единственный шанс спастись. По кораблю общая тревога. Объявите по всем отсекам приказ задержать инквизиторов и Файру фон Касс. Ответственность за это я беру на себя». «По какому обвинению?» – спросил Бар. «Объявите их вне закона», – холодно бросил адмирал. «И отключите лифты, это задержит их. Стяните как можно больше людей к посадочной палубе. Нельзя дать этой суке уйти». «Слушаюсь», – отчеканил первый флот капитан и сделал знак оператору. «Они отключили лифт», – произнес Навир. «Дальше придется по техническим лестницам. Равук, открывай двери». Огромный инквизитор достал специальный ключ и быстро вскрыл дверь. Даже при внезапной остановке лифт не мог застрять между палубами и обязан был достигнуть ближайший. «Третье», — выскочив в коридор, доложил один из штабс-инквизиторов. «Немного не добрались», — грустно заметил Навир. «Вперед, к технической лестнице». Файру снова взяли в кольцо и побежали. Княгиня начала задыхаться. Тренированные инквизиторы бежали слишком быстро. Справа ударили несколько автоматов и пистолетов. Группа низших офицеров вела за собой целый десяток вооруженных рядовых. Бегущий рядом с Файрой инквизитор рухнул как подкошенный. Все пули достались ему. Не защитил и щит. Но остальные среагировали мгновенно. Княгиню прикрыли сразу двое, на противника обрушился шквал огня, а следом в коридор полетели гранаты. Не обращая внимания на мертвого, группа побежала дальше. За короткое время стычки Файра так и не успела отдышаться. У технической лестницы их встретил новый заслон. Адмирал прекрасно понимал, куда спешит бывшая княгиня рода фон Касс, и перекрывал все пути к отступлению. Завязался бой. Файра дралась наравне со всеми. Упав на колено, она выпустила очередь и срезала офицера, отдающего приказы. Рядом с ней встал на колено Навир, прикрывая госпожу щитом, и поливал противника из винтовки, которую удерживал правой рукой, уперев ствол в специальный вырез щита. Все решила граната, взорвавшаяся прямо под ногами двух последних рядовых, укрывшихся за переборками на лестнице. Заслон прожил меньше минуты. Но он стоил инквизиторам еще двоих. «Равук, останешься здесь, прикроешь шлюз. За нами не должно быть погони», — приказал Навир. «Слушаюсь», — отчеканил тот. «Слава Империи!» «Слава!» — отозвалась Файра и начала спускаться. Если бы инквизиторы знали, что Империи больше нет, защищали бы они ее, последнюю наследницу престола. Ответа на этот вопрос Файра не знала. Сверху раздавалась стрельба. Это Равук отчаянно удерживал дверь. Эхо выстрелов, отражаясь от металлических стен, носилось по шахте. Грохнул взрыв, и винтовка инквизитора замолчала. Равук с трудом перевернулся и откатился за переборку. В глазах все двоилось, в ушах звон. Руки трясутся, разбитая штурмовая винтовка лежала в метре от него прямо на пороге. Сцепив зубы, инквизитор достал две гранаты и зубами выдернул предохранительные кольца. Сжав их в огромных кулаках, он усмехнулся. На лестницу вбежали сразу пятеро рядовых во главе со штабс-капитаном. «Что, падаль, кричали же тебе, сдавайся! Теперь сдохнешь!» — с ненавистью произнес офицер. Ствол пистолета пошел вверх, и Равук разжал кулаки. «Слава Империи!» – не слыша себя, произнес он, и гранаты выкатились к ногам мятежников. Грянул сдвоенный взрыв, окровавленные ошметки разбросало по всей лестнице. «Они прорвались на техническую лестницу», — доложил Бар. «Мы не успели стянуть ко входу людей. Мы взяли апартаменты. Все инквизиторы, защищавшие их, уничтожены». «Пошлите туда Карвика, пусть найдет запись. Рядовые не должны узнать, что случилось с Империей. Судя по тому, что Файра и ее кровавые псы были готовы, они расшифровали пакет. И стяните как можно больше к выходу с технической лестницы. Они рвутся на посадочную палубу, больше некуда». «Всех туда!» – зло бросил Нарс. «Слушаюсь, адмирал». И первый флот капитан сделал знак оператору. Он был рад, что решил дождаться результатов. Иначе его сейчас бы гнали как дичь по технической лестнице.